Дары поклонников. Сейчас моя аудитория — люди старше 40. Те, кто рос в 90-е и делал бизнес, слушая мои песни. Свою публику я называю «мой электорат». Но часто после концертов ко мне подходят дети лет 12 и просят сфотографироваться со мной. Я спрашиваю «для мамы?» Они отвечают «да, но мы тоже любим ваши песни». Это приятно. Поклонники часто дарят мне подарки. Иногда я получаю удивительные вещи. Например, среди моих слушателей есть девочка по имени Валя. Ей лет 13-14, и она очень любит мои песни, как, впрочем, и ее мама. Они не пропускают ни одного моего выступления. Когда я со сцены вижу Валины глаза, понимаю, что мои песни заняли важное место в ее душе. И это для меня дороже всех наград. Валя — удивительный ребенок, очень творческий, и я храню все ее подарки. Последний раз она сделала для меня стеклянные елочные шары с фотографиями. На этих фото запечатлены я сам и все мои близкие и друзья. Бабушка, мама и даже мой продюсер Паша Дипершмидт. Еще один подарок от Вали — букет тюльпанов из бисера. Увидев это волшебство, я чуть не разревелся. Чтобы такое сделать, нужно, наверное, месяца два сидеть, не поднимая головы. Тем более я обожаю тюльпаны, это было безумно трогательно. Валечка, огромное тебе спасибо. Бывают и другие подарки. Однажды после выступления в клубе «Роза ветров», не помню, в каком это было городе, ко мне подошла некая дама преклонного возраста, как потом выяснилось, моя горячая поклонница, и сказала: «Руки подставь». Я подставил. И она положила мне на руки громадный сверток. Это был запеченный гусь. Дело в том, что в одном из интервью я на свою голову обмолвился, что моя бабушка в совершенстве владела искусством запекания гуся. Это очень долгий и нудный процесс, иногда занимающий несколько дней. Нужна нумерация перьев. Не буду посвящать слушателей во все тонкости, понадобится отдельная глава. Как бы там ни было, эта тетка проделала все необходимые операции с гусем, после чего села с ним в поезд и проехала 1000 километров, чтобы поймать меня, когда я сам уже садился в вагон. В общем, сдала мне этого гуся с рук на руки. Я, как человек тактичный, подарок принял. И у меня подкосились ноги. Мало того, что гусь весил целую тонну, он еще и прокис. Меня охватила паника. Я не знал, что со всем этим делать. До отправления моего поезда оставалось 5 минут, поэтому я поднялся в вагон, вошел в купе проводницы, положил ей гуся на стол и сказал: «Умоляю, сделайте что-нибудь, только избавьте меня от этого. И постарайтесь, чтобы вон та женщина за окном ничего не видела, а то обидится». Проводница сначала вытаращила глаза и зажала нос, но потом быстро все сообразила и проявила удивительную смекалку. Упаковала гуся в 2 полиэтиленовых мешка и где-то на платформе затолкала в урну. Потом она мне сказала: «Гусь-то был славный, откормленный. Я его еле в урну затолкала, ноготь сломала». Я слушал это, благодарил проводницу и помахивал своей поклоннице в окно. Мы уже отъехали довольно далеко, а она все стояла и махала мне в ответ. Почти такая же история случилась после концерта в Рязани. В Уфе у меня есть фанатка по имени Розалия. Ей за 50, она лысая, и на шее у нее татуировка с моим именем. Как-то раз она приехала в Рязань из Уфы поездом и привезла мне в дар 2 отварные курицы и огромную банку гурьевской каши. Она сказала: «Ребятки, вам же еще ехать, вот в поезде и покушаете. Вы не волнуйтесь, курочек я перед выездом подморозила и еще литком обложила». В поезде мы с Денисом попытались сбыть этих куриц проводницы. Она сказала: «Вы с ума сошли? Тут вонь уже на весь вагон, пассажиры жалуются». Я сказал: «Ну, выбросьте их куда-нибудь». Она ответила: «Некуда». В результате с этими 2 курами и банкой гурьевской каши я оказался в аэропорту. На всем пути мне так и не представилась возможности избавиться от страшного моего пайка. Мне уже хотелось плакать. Я начинал думать, что это мое проклятие. Ни урн, ни бомжей, словно мы попали в далекое светлое будущее. В аэропорту уже перед посадкой мне чудом удалось затолкать кур и кашу в какую-то дыру. С тех пор я дал себе слово никогда не брать от поклонников никакой еды. Как-то раз одна замечательная художница из Якутска, которая пишет только политических деятелей, спросив разрешения у всех, кого она рисует, взялась за мой портрет. Работа заняла месяца 4. Портрет был такой огромный, что мы с трудом затащили его в самолет. В багажное отделение он не поместился, пришлось взять его с собой в салон. Кроме того, он не до конца просох, поэтому самолет быстро наполнился стойким запахом масляной краски. Пассажиры еле удерживались от мата. Зато портрет вышел просто замечательный. Он до сих пор стоит у меня дома. Однажды владелица журнала «Птюч» подарила мне огромную брошь дома Романовых. Надев ее на меня, она шепнула мне на ухо: «Саш, единственная просьба. Пусть эта вещь останется в России». Через несколько дней этой женщины не стало, и ее щедрый подарок я, к сожалению, не сохранил. Наверное, самый запоминающийся подарок я получил в «Метелице» в новогоднюю ночь. Когда я закончил петь, на сцену вышла красивая женщина в белой песцовой шубе до пола, подошла ко мне, набросила шубу мне на плечи и сказала: «На счастье!» Эту шубу я потом переделал в шазюбль без рукавов, поскольку она была узка мне в плечах, и лет 12 в ней выступал. А женщину звали Лариса. Мы с ней до сих пор дружны и всегда с теплом вспоминаем чудесную белую шубу, которую давно побила моль. А еще, как же я мог забыть, мне подарили место на Новодевичьем кладбище. И в довесок белый гроб с двумя дверями. Помню, очень удивился: двери-то зачем? Первая еще ладно, но вторая... Выходить вроде не собираюсь. Бывает, что от фанатов и фанаток приходится спасаться бегством, буквально. Помню случай, когда мне пришлось убегать от одного слишком назойливого поклонника. Парень все же догнал меня и стал хватать за руки, за одежду. Он готов был продать душу ради автографа. Когда я послал его подальше, он полез на меня с кулаками. Хорошо, что рядом оказался Денис, который спас меня, повалив этого фанатика на землю и, по-моему, даже слегка двинув ему в челюсть. Самое забавное во всем этом то, что, собственно, на мои выступления эти так называемые поклонники не ходят. Они торчат у входа и охотятся за автографами. У некоторых фанатов есть раритетные старые афиши со мной, ума не приложу, где они их достают. Кроме того, я однажды узнал, что вышло 4 винила с моими песнями. Купить их невозможно, и неизвестно, кто является издателем. В описанном случае меня выручил Денис, но сразу скажу, я и сам могу за себя постоять. Рука у меня, как я говорил, тяжелая, просто с некоторых пор я стараюсь не ввязываться в конфликты. Еще помню, как после выступления на огромном стадионе в Тольятти в честь дня рождения «Радио Европа Плюс» фанаты осадили вагончик, который мне выделили под гримерку. Пришлось попросить мою танцовщицу Аладору надеть мою шубу, выскочить из гримерки и бежать, изображая меня. Аладора, дама крепкая и быстроногая, согласилась выручить. Все фанаты ринулись за ней, а у меня появилась возможность пробраться в лимузин. Но тут, неожиданно, как из-под земли, выросла еще одна толпа, вдвое больше прежней. Она обступила машину, стала ее раскачивать, а потом подняла в воздух и понесла. Водитель завел мотор, стал нажимать на газ, но бестолку. Колеса крутились в холостую, и мы плыли по воздуху на руках фанатов. Это было еще в те времена, когда людям не доставало хлеба и зрелищ, поэтому такое поведение вполне объяснимо. Это был глоток свободы, который народ впоследствии захлебнулся. Вспоминается еще случай. Проснувшись как-то утром после выступления в гостиничном номере, я увидел, что из-под моей кровати торчит рука. Даже в сером полумраке рассвета было видно, что она имела какой-то неживой цвет. Набравшись храбрости и заглянув под кровать, я разглядел там женщину. Она лежала ничком и не подавала признаков жизни. Я кликнул ее и даже, кажется, потряс за плечо. Ничего. Мне стало страшно. Я набросил халат и, чуть не наступив на торчащую из-под кровати руку, побежал вызывать скорую. Несчастную фанатку привели в чувство, правда, с трудом могла умереть. В воздухе носилось слово «инсульт». Как потом выяснилось, ее в мой номер сразу после моего концерта провела горничная. Там женщина спряталась под кроватью, и с ней случился удар, то ли сразу, то ли после моего возвращения. Наверное, переволновалась. Понятное дело, не каждый день залезаешь под кровать к звездам. А я стоял в стороне и чувствовал, что сам еле жив».